Но мы не знаем ни этих существ, ни того, подходят ли для них иные места, природа и климат. Итак, подобно тому, как если бы мы, не имея возможности приблизиться и прикоснуться к морю, лишь издали видя его и зная, что вода в нем горька, непригодна для питья и солона, услышали от кого-нибудь, будто оно содержит в глубине множество больших и разнообразных животных и наполнено зверями, которые пользуются водою, как мы, воздухом, то нам казалось бы, что он рассказывает басни и небылицы. Так мы, по-видимому, относимся к Луне, не веря, что там обитают какие-нибудь люди. А тамошние обитатели с гораздо большим удивлением смотрят на Землю, видя в ней отстой и подонки Вселенной, что мутно просвечивает сквозь влагу, туманы и облака, как неосвещенное, низинное и неподвижное место. Они дивятся, как эта Земля производит и питает живые существа, одаренные движением, дыханием и теплотою. И если бы им довелось услышать где-нибудь гомеровские строки о жилищах Аида, мрачных, ужасных, которых трепещут и самые боги, и о Тартаре, который настолько же ниже Аида, насколько земля ниже неба, то они без сомнения стали бы утверждать, что это просто описание всего нашего земного места, а Аид и Тартар определены гомеровским стихом именно сюда, тогда как что одна только луна есть, земля, находящаяся на одинаковом расстоянии от тех верхних и от этих нижних пространств, то есть срединно и обитанием, и формами прекрасно. 26. Я еще говорил, когда Сулла, прервав меня, сказал: «Стой, Ламприй, и затвори дверь твоему слову, чтобы, так сказать, невзначай не свести миф на землю и не перепутать ход моей драмы, у которой другое место действия и другое настроение. Сам я всего лишь декламатор, воспроизводящий пьесу, и прежде всего скажу, что ее автор начал для нас со стиха Гомера. Остров некий Агигия лежит далеко в море. Он сказал, что из видимых богов должно особенно чтить Луну, и меня убеждал делать это, поскольку она владычествует над жизнью и смертью, находясь на границе с лугами Аида. 27. Когда же я выразил удивление этому и пожелал получить более определенные сведения, чужестранец сказал: «Много, Сулла, у эллинов говорится о богах, но не все правильно. Так, например, хотя они дают правильные имена Деметре и Коре, они неправильно думают, будто оба эти божества пребывают совокупно в одном и том же месте. Ибо Деметра находится на земле и правит земными делами, а Кора помещается на Луне и властвует над делами Луны. Она именуется и Корой, и Персефоной. Персефоной как светоносная, Корой, потому что мы обозначаем этим словом зрачок глаза, отражающий лицо смотрящего, подобно тому, как на Луне отражается свет солнца. В рассказах о странствованиях и взаимных поисках этих богинь в виде загадки содержится истина. Ведь, будучи разлучены, они стремятся друг к другу и часто соединяются в тени. И не ложь, что Кора бывает то в небе и на свету, то во мраке и ночи. Ошибка только в исчислении времени. Не по 6 месяцев, а раз в 6 месяцев – мы видим, что земля, как мать, объемлет ее тенью, и лишь изредка это случается с ней раз в 5 месяцев, так как ей нельзя оставить Аид, которому она служит пределом, на что прикровенно, но не дурно, — намекнул и Гомер, сказав: «В Елисейские поля и пределы земли». Там, где прекращает распространяться тень земли, он положил конец и предел земли. В эти поля не восходит никто злой и неочищенный, а добрые, перенесенные туда после кончины, ведут весьма легкую, хотя не блаженную и не божественную жизнь, пребывая там до второй смерти.